Глава 19. На следующий день. Когда я прибыл во второй тренировочный зал Дерзугеда, справа от моего места сидел уже другой демон. «Доброе утро», — сказала мне Саша с обычным выражением на лице. «Разве твое место было здесь?» «Мы поменялись, будет проще, так как мы в одной группе, верно?» «Это правда, поскольку избавляет от надобности постоянно вставать и перемещаться, и если нужно, что-нибудь обсудить». Я сел на свое место и позвал сидящую слева Мишель. «Йо!» «Доброе утро», — ответила Мишель обычным, безразличным голосом. Это напомнило мне, что с бывшими членами моей группы. А что с ними должно произойти? Из-за того, что я вступила к тебе в группу, другие тоже должны были попытаться вступить. Верно, какие-то демоны и правда обращались ко мне. Я отказал. Почему? Ведь чем больше, тем лучше. Даже если спрашиваешь. Ни от кого из них не исходило правильного чувства. Саша ошарашена. Да и мне все равно на самом деле. Я могу побеждать и только с вами двумя. Если я веду себя резко, то нужно всего лишь побеждать самому. Будут и другие групповые тесты. Многие стремятся к команде из пятерых, а когда продвинешься вверх по списку, их может быть семь или больше. Понятно, было и такое правило. Я не смогу побеждать, если я не смогу участвовать. Я не знал этого. Что собираешься делать? Все в порядке, у меня еще есть время, подумай над этим. «Ты и правда беззаботен», – произнесла Саша в изумлении. Со звонком открылась дверь класса и вошла Эмилия. За ней зашел демон, одетый в черную робу, плащ и шляпу. Ну, слово «демон» вводит в заблуждение, больше похоже на скелет. Если не ошибаюсь, ни один из семи моих подчиненных, по-видимому, ставший нежитью. Так значит, это Айвис Некрон, один из семи старых императоров-демонов. Похоже, у них значительные власти и влияния даже в эти времена. Обычные шумные ученики тут же притихли с появлением Айвиса. «Не, что-то не так. Они попали под излучение магической силы этого парня. Оно довольно сильное и заставляет их бессознательно бояться его. То же самое произойдет, если я ослаблю контроль над своим излучением. Точнее, я уже делал это однажды, но демоны этого времени слишком слабы. В текущие времена мое излучение временно парализует их магическое чувство, такие как демонические глаза, и они вообще ничего не ощущают. Потому-то они не могут оценить мою магию». Ну и ладно, если бы они были способны ощутить ее, обладающие слабым потенциалом, кантимаги бы умерли. Возможно, этот временный паралич их чувств – своего рода защитная реакция этих времен. Как я и говорила прежде, сегодня мы будем тренироваться в использовании великой магии. Пожалуйста, очень внимательно слушайте старого императора демонов Айвиса Некрона, так как это заклинание приближает к глубинам бездны магии, особенно… Эмилия посмотрела на меня. «Ты, Арнес Валдигот Кун, веди себя вежливо». «Боже, тебе и правда нужно было предупреждать меня отдельно? Они и правда думают, что я невежлив? Тебе не стоило понапрасну терять время, и так знаю». «Отлично, тогда, Яры-Яры, чего ты так беспокоишься?» «А, это возможность, может, сказать привет?» Я поднялся. «Йо, Айвис, давно не виделись». У Эмили отпала челюсть, похоже, это ее очень удивило. Арнес Валдигот Кун, это Айвис сама, не разговаривать столь фамильярно». Можно услышать перешептывание учеников. «Дерьмо. Плохо дело. Этот парень теперь точно мертвец. Если Айви сама разозлится, достанется и нам. Проси прощения, непутевы». Я проигнорировал шум и использовал демонические глаза на Айвиса. Знакомая магия, уверен, он один из подчиненных, созданных моей кровью. Но что-то тут не так. «Айвис, сама простите, Арнес Валдигот немедленно будет исключен». «Все в порядке», – великодушно ответил Айвис. «Говоришь, давно не виделись?» Айвис повернулся, чтобы рассмотреть меня. «Ага, 2000 лет, на самом деле, не припоминаешь меня?» 2000 лет? Понятно, это все объясняет», – кивнул Айвис, достигнув понимания. «К сожалению, я потерял память о временах 2000 лет назад. Все, что я помню, так это то, что мой повелитель – король демонов тирании. Тогда ты должен помнить меня. Ты связан с основателем? Фуму, понятно. Он помнит короля демонов тирании, но не понимает, кто я. Другими словами, он верит, что король демонов тирании – кто-то другой. Возможно, это связано с потерей памяти. Странная история. Вершина Академии – 7 старых императоров-демонов. Даже если Айвис действительно потерял память, невозможно, чтобы ее потеряли и оставшиеся 6. Это не совпадение. В его память мешались, или он притворяется, что не помнит? Несомненно, я ощущаю ностальгию от твоей магии». «Правда? Ага, я не сомневаюсь, что мы были знакомы 2000 лет назад. В любом случае, я не смогу ничего понять лишь из этого разговора. Тебе что-нибудь нужно от меня?» «Нужно, но сначала я попытаюсь заставить тебя вспомнить». Все ученики Эмилия, Саша и Мишель с тревогой наблюдали, как я иду прямо к Айвису. Я медленно взял скелета за лицо, тем самым погружая класс в панику. «Что, Арнес Кун? Он все-таки сделал это, этот парень!» Пока не вопили, я вызвал магическую формацию на ладони. «Вспомни своего повелителя. Меня зовут Арнес Валдигот. Магия, использованная мной, воспоминание Эвуи. Она заставляет вспомнить далекие смутные воспоминания. Однако, отклика не было. Бестолку. У меня в голове больше не существует этой памяти. Я не могу вспомнить, потому что ее просто нет. Воспоминания Ивуи не могут вернуть утраченное. Тогда как насчет этого? Я создал несколько магических формаций и воспользовался первоначальной магией управления временем Либайда вместе с множеством воспоминаний Ивуи. Это же... Что ты делаешь? В голове появляются образы. Если память полностью утрачена, тогда мы отправимся назад в прошлое при помощи управления времени Либайда. Оттуда, 2000 лет назад, мы достанем воспоминания, воспользовавшись Эвуем. Невозможно отправиться назад во времени. Разве есть великая магия, способна на такое? Это один из видов первоначальной магии, хотя ее применимость довольно ограничена. Память Айвиса о короле демонов Арнесе начинается 2000 лет назад. Следуя против течения времени при помощи Либайда, я позволю ей сформироваться. В голове Айвиса сейчас проносятся воспоминания за все эти 2000 лет. Несомненно, я отправился на 2000 лет назад в своей памяти. Однако ее здесь нет. Даже 2000 лет назад в голове Айвиса нет воспоминаний о короле демоне Арнесе Валдегоде. Конечно, Эвуи может вытянуть память, только если она существует в его голове. Я могу читать только то, что на поверхности, но тут должно упоминаться хотя бы мое имя. Но все же нет даже его. Что появилось вместо него и множество раз до этого, то это имя короля демонов жестокости Аваса Дерхавии. Почему? Почему моя память не возвращается? Твоя память 2000-летней давности идеально стерта, и я не знаю, с какого именно момента. Если коротко, вмешались в самое прошлое, в голове Айвиса память о короле демонов Арнесе забыта прямо с самого начала. Это сделано магией. Яры-яры, какая скверная история. Я тоже не могу с этим ничего поделать. Нет, 2000 лет назад. Понятно, тем не менее, благодарю тебя, Арнес. Достаточно и того, что я узнал. Это означает, что кто-то враждебно настроен против меня. Ты серьезно или притворяешься? Возможно, он сам стер себе память. Нет, способа узнать наверняка. Неважно, начнем занятие. Когда я отправился к своему месту, снова начались перешептывания между учениками. Что это было? Не знаю, он схватил за лицо одного из 7 старых императоров демонов, а его еще и поблагодарили. За что? Возможно, в этом и был его план. О чем ты? Его же поблагодарил сам император. Правда ли он непутевый? Поразительно. Понятия не имею, что происходит. Слишком много всего. Я отодвинул стул и сел на свое место. Мишель наклонилась и заговорила со мной. Рада, что с тобой все хорошо. С другой стороны, можно было услышать Сашу. Поверить не могу. Яры-яры, как и обычно, столько шума по пустякам. Тем не менее, Авас Дерхавия. Я думал, мое имя просто исказилось со временем по ошибке, но все оказалось куда темнее. 7 старых императоров демонов, Академия и мое клеймо непутевого. Похоже, все это спланировано. У меня нет доказательств, но я знаю, что это так. Авас Дерхавия, кто-то пытается занять мое место.